Корова, которую он тоже спросил, ответила «му-у-у». Мартин так и не понял, было это «да» или «нет». Когда он добрался до свинарника и задал этот вопрос Борову, в ответ получил «не будь таким занудой», что тоже изрядно озадачило котенка. Расстроенный Мартин решил не обращаться за помощью к кроликам, любимцам фермерской дочки. «Будут только пялиться на меня», — подумал он, и отправился попить к Утиному пруду. Единственный плюс — после исчезновения мышей ему больше не надо было мочить лапы. Пока он пил, к нему подплыла утка. «Ты не видела моих мышей?» «Твоих мышов? Не мышов, а мышей двух. Двух мышов?» «Ладно, проехали», — рассердился Мартин. Утка покачала головой и уплыла прочь, рассеянно бормоча. «Мышей? Мышов?» Мартин сидел на берегу до тех пор, пока легкая рябь, поднятая птицей, не улеглась, и поверхность пруда снова стала гладкой, как зеркало. Он угрюмо смотрелся в это зеркало и размышлял, что же делать дальше. Даже глаза закрыл, чтобы лучше думалось. А когда снова открыл, в пруду отражались два одинаковых полосатых кота, только второй был гораздо больше. «Папа!» — обрадовался Мартин. «Привет, Мартин, мальчик мой, пришел за водой для своих любимцев». «Нет», — вздохнул Мартин, — «их больше нет. Понимаешь, я их потерял». И он рассказал отцу обо всем, что случилось. «Папа, а ты их случайно не видел? Во всяком случае, я об этом не знаю. Я ведь не спрашиваю у мыши, как ее зовут, перед тем, как съесть ее». «Значит, ты мог...» «Нет-нет, я отсутствовал, по делам, только что вернулся. Ты поможешь мне найти Друзилу и Кадберта? Я уже спрашивал о них, овцу, корову, кабана, утку, но никто из них не сказал ничего разумного». «Ты не тех спрашивал, малыш», — объяснил Пак. «Хочешь найти мышь? Спроси о ней другую мышь. Поймай мышь и спроси у нее, вот мой совет. А хочешь, я помогу?» «На самом деле, лучше всего предоставить это дело мне. Я справлюсь быстрее». «А если эта мышь не знает, где Друзилла?» «Так я ее съем», — просто ответил Пак. «Подожди здесь, я быстро». И действительно, через 10 минут он вернулся с мышью в зубах, положил ее перед Мартином и крепко прижал лапой. «Вот тебе для начала, спрашивай». «Не бойся», — ласково заговорил Мартин с перепуганной мышкой. «Мы только хотим задать тебе один простой вопрос. Ты знаешь, где живет Друзилла?» «Да», — прошептал бедняжка. «Где?» «В ванне, на чердаке сарая». «Ответ неверный», — предупредил Пак. «Ты отстала от жизни, и удача тебе, похоже, изменила». «Папа, подожди», — крикнул Мартин и повернулся к мышке. «Ты, должно быть, одна из мышат Друзиллы, тех 8, которых я выпустил». «Ну да, дядя Мартин, конечно», — отчаянно запищала мышь. «Я же самая младшая, та самая, которая с вами попрощалась. Неужели вы не помните?» «Конечно, помню, малышка», — обрадовался Мартин. «Теперь я тебя узнал. Как ты выросла? Ты мальчик или девочка?» «Девочка». «Рад видеть тебя снова. Как жизнь?» «Почти закончилась», — вставил слово Пак. «Как тебя зовут?» — спросил Мартин. «Я забыл. 8. Мама дала нам всем номера, помните?» «Добро пожаловать, номер 8», — не выдержал Пак. «Твое время истекло», — и он открыл пошире пасть. «Нет, папа!» — бросился к нему Мартин. «Это же одна из моих мышей! Ты не должен ее есть! Она может помочь мне найти ее мать! Правда, 8?» «Да, дядя Мартин, конечно!» «Обещаешь? Чтоб мне провалиться на месте!» «Или умереть на месте!» — сухо добавил Пак. «Это на случай, если ты нарушишь слово!» И он приподнял лапу. «Нет, Мартин, ты все-таки слишком мягкосердечен», — сказал он, следя за исчезающей в траве 8. «Мы больше никогда ее не увидим». Но он ошибался. Глава 12. Обещание, обещание. В тот же вечер Мартин сидел у задних дверей дома и умывался, поужинав изрядной порцией хэппи-пупса со вкусом рыбы. Хэппи-пупс — счастливая киска, название кошачьего корма. Вдруг кто-то позвал его тоненьким голоском. Он оглянулся и увидел 8, выглядывающую из-за мусорного бачка. У Мартина хватило ума ничего не ответить, потому что Дульсимот, Робин и Ларк были совсем рядом. Он просто встал и медленно пошел прочь, надеясь, что 8 последует за ним. Он направился к сеновалу. Там, даже если их кто застанет, мышке будет где спрятаться. Мартин устроился поудобнее и стал ждать. Вскоре раздался шорох, и перед ним появилась 8. «Дядя Мартин, я нашла маму», — сообщила она. «Молодец», — похвалил ее Мартин. «А Кадберта?» «Кто такой Кадберт?» «Ее муж. Такой темный, красивый мышь». «Ах, вот как его зовут. Да, он тоже был там. — кивнула восьмая. — Мама просто сказала, восьмая — это твой отчим. Он показался мне очень нервным. — Да, нервы у него не очень. Надеюсь, они оба здоровы. — Да, конечно. — А малыши, они уже родились? — Да, 12. — 12, — обрадовался Мартин. — Теперь счет дойдет до 20. — Нет, эти названы по месяцам года. Мама сказала, что все получилось очень удачно, потому что большинство из них мальчики. Только 3 девочки — апрель, май и июнь. — Как мило! — восхитился Мартин. — С нетерпением жду, когда же увижу их.